Глава 12. Холодное пламя и завистник. Постепенно уходил и таял, как туман, ужасающий сон, в котором его душило зеленое море. Не было в нем верха и низа. Был только ровный холодный свет и сонмы страшных теней, акул с безжизненными черными глазами прерятся. Море ускользнуло, и Диарнот, прорвав блестящую поверхность, вырвался из сна в тусклое полубодрствование. На стенах сторожевых казарм серебрились пятна лунного света, равномерное дыхание спящих звучало, как шелест ветра в сухих листьях. Сердце его еще отчаянно колотилось, но сон уже подбирался, чтобы смягчить страдания его измученной души, успокоить прикосновениями легких, как пух пальцев, беззвучно нашептывать в уши что-то неведомое. Он соскальзывал в мир сновидений. На сей раз прилив сна нес его нежнее, чем прежде. Он оставил его светлым утром, наполненным влагой и мягким полуденным солнцем. Это была земля его отца в Хевеншире, где он рос и работал в полях вместе с двумя сестрами и старшим братом. Какая-то часть его все еще оставалась в бараках в предрассветных часах 9-го дня Ювена, но другая перенеслась в прошлое. Снова он чувствовал мускусный запах вспаханной земли, слышал спокойное поскрипывание плуга и мерное чириканье колес повозки, когда вол тащит телегу к рынку. Потрескивание стало громче, резкий запах грязной пахоты начал слабеть. Плуг приближался, телега была как раз позади. Заснули погонщики, что ли? Или кто-то отвязал быков, и они теперь бродят по полям? Детский ужас нахлынул на него. «Вот отец обозлится! А может, это я упустил? Может, это мне велели за ними смотреть?» Он знал, как будет выглядеть его отец, морщинистое, искаженное яростью лицо человека, который не будет слушать никаких оправданий, человека, как всегда думал маленький Диарнот, посылающего грешников в ад. «Мать Элисия! Он доберется до меня с ремнем, это уж точно!» Он сел, тяжело дыша. Сердце его колотилось так же сильно, как после сна об акулах, но когда он обвел взглядом казармы, оно немного успокоилось. «Сколько уж лет прошло с тех пор, как ты умер, отец?» — подумал он, тыльной стороной руки вытирая со лба холодный пот. «Почему же ты до сих пор меня преследуешь? Разве годы и молитвы...» Внезапно холодный палец ужаса коснулся спины Диарнота. «Он же уже проснулся, разве нет? Тогда почему этот беспощадный скрип не исчез вместе с прошедшим сном?» В одно мгновение он вскочил на ноги и громкими криками принялся будить спящих. Призрак умершего отца погас, как свечка. «Вставайте! Подъем! К оружию! Штурм начался!» Натянув кольчугу, он пошел вдоль ряда кроватей, вбивая бодрствование в плохо держащихся на ногах и одурманенных вином, и отдавая распоряжение тем, кого вернул к жизни первый же его крик. Из сторожевой башни раздавались сигналы тревоги и прерывистое блеяние трубы. Когда он выбегал из дверей, пытаясь справиться с ремнем ножен, шлем на его голове сидел косо, а щит бил по боку. Заглядывая в другие помещения казарм, он убедился, что их обитатели уже встали и торопливо натягивали доспехи. «Хо, наглемунцы!» — крикнул он, грозно размахивая кулаком и в то же время другой рукой застегивая ремень. «Теперь будет проверка для всех, да возлюбит нас Бог! Теперь будет проверка!» Он улыбнулся ответившему нестройному крику и направился к ступенькам, поправляя шлем. Верх большой сторожевой башни в западной внешней стене выглядел странно уродливым в свете туманного полумесяца над головой. Деревянные стены и крыша, призванные охранять защитников от стрел, были закончены только несколько дней назад. Сторожевая башня кишела полуодетыми стражниками, бесшумными фигурами, как проволокой, оплетенными лучами лунного света, проникавшего сквозь деревянные заграждения. Вдоль стены горели факелы. Лучники и копьеносцы занимали положенные позиции. Еще одна труба закричала, словно петух, потерявший надежду на восход солнца, призывая все новых и новых солдат во двор. Пронзительный протест деревянных колес становился все громче. Диарнот смотрел на обнаженную наклонную равнину под городской стеной в поисках источника шума. Он знал, что это будет, но все-таки не был готов к тому, что увидел. «Божье древо!» — воскликнул он и услышал, как мужчины по всей стене вторили ему. Медленно, как хромые великаны, возникая из предрассветных теней, к ним двигались шесть огромных осадных башен, такой же вышины, как и могучие внешние стены Наглимунда. Увешанные темными шкурами, они, сутулясь, шли вперед, как разбуженные медведи ростом с дерева и с квадратными головами. Бормотание крики двигавших их людей и скрип огромных, как дома, колес казались ревом чудовищ, невиданных с древних дней. Диарнот ощутил неожиданную волну страха. Король пришел, наконец, и армия его стоит у дверей. Видит всемилостивый Бог, люди будут складывать песни об этом когда-нибудь, что бы ни случилось. «Берегите стрелы, дурачье!» — закричал он, когда несколько напуганных защитников сделали слепые выстрелы в темноту, и стрелы упали, много не долетев до своих далеких целей. «Ждите, ждите! Очень скоро они будут гораздо ближе, чем вам бы хотелось!» В ответ на огни, расцветающие на стенах Наглимунда, в войсках Элиаса громче застучали в барабаны. Их раскатистое громыхание прорезало тьму, медленно распадаясь на неумолимый топот шагов великана. С каждой башни трубили в рог защитники крепости, слабый и неверный звук по сравнению с грохотом барабанов, но тем не менее означающий жизнь и сопротивление. Кто-то коснулся плеча Диарнота. Обернувшись, он обнаружил у себя за спиной двоих. На одном — медвежий шлем Изарна, второй — сверкающий Айнскалдер в стальной шапке без украшений с металлическим клювом, крючком, закрывавшим нос. Глаза чернобородого Римера горели, как факелы. Он положил тяжелую руку на плечо своего господина Изарна, сына Изгримнура, осторожно, но непреклонно отодвинул его с дороги и подошел к парапету. Глядя во тьму, он тихо рычал, как готовая к прыжку собака. «Там!» — рявкнул он, показывая на основание осадных башен. «У ног больших медведей! Камнеметы и таран!» Вслед за башнями действительно двигались другие большие машины. Длинные сильные рычаги катапульт были подняты наверх, точно головы удивленных змей. Другие машины были плотно покрыты шкурами, чтобы, подобно крабам в твердом панцире, безопасно дойти до стен под градом камней и стрел, а там уж выполнить ту задачу, для которой они предназначались. «Где принц?» — спросил Диарнот, не в силах оторвать глаз от ползущих машин. «Идет», — ответил Изарн, становясь на цыпочки, чтобы попробовать заглянуть через плечо Айнскалдера. «Он был с Ярнаугой и Архивариусом с тех пор, как вы вернулись с переговоров. Я надеюсь, что они придумали что-нибудь, чтобы придать нам сил или подорвать силы короля. Правда, Диарнот, ты только погляди на них!» Он указал на темную громаду королевской армии, на бесчисленных, как муравьи, солдат, следующих за машинами. «Их там дьявольски много!» «Раны Эйдена!» — зарычал Айнскалдер и свирепо взглянул на Изарна красными глазами. «Пусть приходят! Мы их съедим и выплюнем!» «Вот», — сказал Диарнот, надеясь, что изобразил именно улыбку, а не что-нибудь другое. «С Богом, принцем и Айнскалдером чего нам бояться?» Армия короля вышла на равнину вслед за осадными машинами, толпясь на мокрых от тумана лугах, как мухи на зеленой апельсиновой корке. Шатры, казалось, росли из земли, словно уродливые угловатые грибы. Восход наступил незаметно, когда осаждающие двигались к месту боя. Укутанное облаками солнце сорвало только один покров с ночной тьмы, оставив мир залитым ровным серым светом. Огромные осадные башни, которые долгие часы стояли на месте, словно дремлющие часовые, внезапно снова двинулись вперед. Солдаты сновали между могучими колесами и тянули за крепкие веревки. Тяжелые машины с трудом вкатывались вверх по склону. Наконец башни выстроились в ряд. Лучники на стенах обрушили на них шквал стрел. Они устрашающе восторженно кричали, словно вместе с тетивами спустили и тугую перевязь своих сердец. После первого неуверенного залпа защитники Наглимунда стали пристреливаться. Солдаты короля падали мертвыми. Раненых вмалывали в землю беспощадные колеса их собственных машин. Но на место каждого упавшего, пронзенного стрелой, вставал новый солдат в шлеме и голубой куртке и хватал бесполезно повисшую направляющую веревку. Осадная башня неудержимо громыхала к стенам. Теперь лучники короля приблизились настолько, что могли открыть ответную стрельбу. Стрелы мелькали между стенами и землей, встречаясь и расходясь, как взбешенные пчелы. Башни скрежеща пробирались к стене заграждения, и когда солнце на минуту прорезалось сквозь серую дымку, стены, словно мелким дождем, были забрызганы красным. «Дернот!» — круглое грязное лицо солдата было бледным, как полная луна. «Гримстед просил тебя прийти и побыстрее! К стене под башней Дендиниса принесли лестницы!» «Святое древо!» Дернот в расстройстве стиснул зубы и обернулся в поисках Изерна. Риммер вырвал лук у раненого стражника и обстреливал последние несколько элей свободной земли между осадной башней и стеной, убивая каждого солдата, который пытался выйти из-под защиты застрявшей башни и подхватить конец направляющей веревки, свободно трепетавшей на ветру. «Изерн!» — крикнул Дернот. «Пока мы тут не подпускаем башни, они притащили лестницы к юго-западной стене!» «Тогда иди!» Изар не отрывал глаз от своей стрелы. «Я догоню тебя, как только смогу!» «Но где Айнскалдер?» Уголком глаза он видел, как в страхе и нетерпении подпрыгивает гонец. «Бог знает!» Ругаясь про себя, Дернот низко опустил голову и неуклюже побежал вслед за гонцом сира Гримстеда. По дороге он собрал еще с полдюжины усталых стражников, опустившихся под прикрытие зубчатой стены, чтобы перевести дыхание. Когда он позвал их, они горестно покачали головами, но натянули шлемы и двинулись следом. Дернуту доверяли, многие звали его правой рукой принца. «Но Джошуа не очень-то повезло со своей первой правой рукой», — сердито думал Дернот, когда, обливаясь потом, несмотря на холодный серый воздух, сгорбившись, бежал по проходу. «Надеюсь, что эту он сохранит несколько дольше. Кстати, где же он сам? Во всяком случае, принц должен быть наверху». Обогнув громаду башни Дендиниса, он был поражен, увидев, что люди сира Гримстеда отступают, а толпа красно-голубых келлетширцев барона Годвига неудержимо переливается через зубцы на стену. «За Джошуа!» — закричал он, прыгая вперед, и шедшие за ним люди отозвались ему эхом. Они сошлись с врагами под отвратительный лязг мечей и некоторое время теснили келлетширцев. Один из них с криком свалился со стены, размахивая руками, как будто холодный ветер мог внести его наверх. Воодушевленные люди Гримстеда двинулись вперед. Пока все были увлечены сражением, Дернот выхватил пику из неподвижной руки распростертого на камнях тела, вздрогнув от сильного случайного удара древком пики, и силой оттолкнул от стены одну из лестниц. Еще два стражника присоединились к нему. Лестница, дрожа, качнулась назад. Келлетширцы с проклятиями цеплялись за нее, их рты раскрывались, как черные дыры. Некоторое время она стояла неподвижно, на полпути между небом и землей и перпендикулярно к обоям. Потом опрокинулась назад, стряхивая солдат, как фрукт из дерева. Вскоре почти все красно-голубые лежали в крови на камнях. Защитники столкнули оставшиеся три лестницы, и Гримстед заставил своих людей сбросить один из больших камней, который они не успели подвинуть в начале штурма. Они прокатили его между зубцами, так что камень с грохотом опрокинулся на упавшие лестницы, разбив их в щепки и убив одного из штурмующих, идиотически смотревшего, как огромный камень катится прямо на него». Один из стражников, бородатый молодой человек, с которым Дернот некогда играл в кости, лежал мертвым, шея его была сломана краем щита. Погибли еще четверо стражников сира Гримстеда, помятые, точно поваленные ветром вороньи пугало. Они лежали рядом с семью келлетширцами, которые тоже не пережили неудачного штурма. Диарнота слегка мутило от того удара древком, и он стоял, тяжело дыша, когда к нему, хромая, подошел Гримстед. Большая рваная дыра была в голенище его сапога. «Семеро здесь, и еще полдюжины кувыркнулись с лестницы», — сказал рыцарь, удовлетворенно глядя на скорчившиеся внизу тела и обломки. «Под стеной все тоже мертвы. Куда больше нас потерял король Элиас? Куда больше?» Диарнот отошнило. В раненое плечо как будто воткнули гвоздь. «У короля осталось куда больше, чем у нас», — ответил он. «Он может выбрасывать их, как яблочную кожуру». Теперь он знал, что его вырвет, и пошел к краю стены. «Яблочную кожуру», — повторил он, наклоняясь над парапетом, слишком больной, чтобы стыдиться. «Прочти еще раз, пожалуйста», — тихо сказал Ернауга, глядя на свои переплетенные пальцы. Отец Тренгерт поднял глаза и уже устало открыл рот, чтобы задать какой-то вопрос. В этот момент снаружи раздался ужасающий грохот, и выражение лица одноглазого священника стало почти паническим. Он быстро начертал древо на черной сутане на груди. «Камни!» — голос его напряженно звенел. «Они бросают камни через стену! Разве мы не должны? Разве мы...» «Люди, защищающие стены, сейчас в большей опасности», — сказал старый Риммер, и лицо его было сурово. «Мы здесь, потому что мы нужны здесь. Наши товарищи ищут один меч далеко на севере, подвергаясь смертельной опасности. Другой уже в руках нашего врага, и этот враг осаждает эти стены. Если есть хоть крупица надежды на то, что отыщется Минни-Яр, клинок Фингела, мы должны искать». Он взглянул на огорченного Стренгиарда, и суровое лицо смягчилось. «Те несколько камней, которые достигнут внутренней башни, должны еще перелететь через высокую стену за этой комнатой. Мы не очень рискуем. Теперь, пожалуйста, прочитай это место еще раз. Мне кажется, там есть что-то важное, но я не могу понять, что именно». Высокий священник некоторое время печально смотрел на лежащую перед ним страницу. В комнате воцарилась тишина, и только отдаленный шум криков и призывов доносился до них. Стренгерт скривил губы. «Читай!» — приказал Ернауга. Священник откашлялся. И Джон спустился вниз, в пещеры под Хейхолтом, в дымящиеся колодцы и покрытые испаренные коридоры, отравленные огненным дыханием Шуракайи. При нем не было никакого оружия, кроме копья и щита, и когда он приближался к логову огненного дракона, кожа его сапог дымилась. Со всей очевидностью он был испуган, испуган так, как никогда. Стренгиард прервал чтение. «Какой в этом смысл, Ернауга?» Что-то рухнуло на землю неподалеку от их убежища с таким грохотом, как будто великан уронил свой железный молот. Стренгиард стоически перенес это, не подав виду, что он что-то заметил. «Ты хочешь, чтобы я продолжал про всю битву короля Джона с драконом?» «Нет», — Ернауга махнул корявой рукой. «Переходи к заключительному куску». Священник бережно перевернул несколько страниц. И сложилось так, что он вышел на свет, хотя не было уже никаких надежд на его благополучное возвращение. Те же, кто ожидал его у входа в пещеру, что было великой храбростью, ибо кто мог знать, что может сотворить разгневанный дракон? Страшными клятвами клялись от радости и потрясения. Радости от того, что они вновь увидели Джона из Варенстена, вышедшего живым из логова дракона, и потрясением от вида ужасающей лапы с крючковатыми когтями, залитой кровью, которую нес Джон на своем окровавленном плече. И с радостными криками пошли они по дороге перед ним, и ввели они лошадь его в ворота Эрчестера, и выходили люди из домов на улице, чтобы приветствовать его». Некоторые говорили также, что те, кто прежде пророчил Джону ужасную смерть и без конца злословил о безрассудстве молодого короля, теперь громче всех поднимали голоса, прославляющие его. и слух о подвиге Джона все дальше разносился по городу, и восторженные горожане кидали цветы под копыта его лошади, и ехал Джон, высоко подняв сверкающий гвоздь, ехал по улицам города, отныне принадлежащего ему. Вздохнув, Стрингард стал укладывать тонкий пергамент в ящичек из коры, специально предназначенный для этого. «Прелестная и печальная история, — сказал бы я, — и Моргенс. Да он замечательно излагает все это, но какая в этом польза для нас, Ярнауга? Надеюсь, ты понимаешь, что я не хотел бы проявить неуважение». Ярнауга, прищурившись, посмотрел на распухшие суставы своих пальцев и нахмурился. «Я не знаю. Тут что-то есть. Доктор Моргенс, хотел он этого или нет, заложил сюда что-то, кроме самой истории. Небо, тучи и камни. Еще мгновение, я смог бы дотронуться. Я чувствую себя слепым!» Новая волна шума плеснула в окно. Громкие тревожные крики и тяжелый лязг оружия, ставшие невыносимо громкими, когда отряд стражи пробежал в наружный двор. «Я не думаю, что у нас остается много времени для размышления, Ярнауга», — сказал Стрингард. «Я тоже», — ответил старик и потер глаза. Весь день прибой армии короля Элиаса бился о каменные скалы Наглимунда. Слабый солнечный свет высекал сверкающие искры отражений из полированного металла доспехов, когда волна за волной солдаты короля карабкались по лестницам, и снова защитники Наглимунда сбрасывали их вниз. Время от времени войска Элиаса находили бреши в непреклонном кольце сильных мужчин и безжалостного камня, но раз за разом были отбиты защитниками. Толстый Ордмайер, барон Утерсела, один защищал такую брешь долгие минуты, пока не подоспела помощь. Он схватился в рукопашную с взбирающимися по лестницам солдатами, убил четверых и отбивался от остальных, и в сражении получил смертельную рану. Сам принц Джошуа привел отряд, очистивший стену от неприятеля и уничтоживший лестницы. Меч Джошуа, Найдл, словно луч света, пробившийся сквозь листву, опускался снова и снова, оставляя за собой мертвецов. Противники Джошуа, казалось, ничего не могли сделать, защищаясь тяжелыми широкими мечами или маленькими кинжалами. Когда нашли тело Ордмайера, принц заплакал. Не было любви между принцем и бароном, но толстый Ордмайер умер, сражаясь, и в пылу битвы смерть его внезапно показалась Джошуа средоточием всех других — копьеносцев, лучников и пехотинцев, с обеих сторон во множестве умирающих и захлебывающихся кровью под холодным, затянутым тучами небом. Принц приказал отнести безвольное тело барона в замковую церковь. Его гвардейцы подчинились, страшно ругаясь про себя. Когда краснеющее солнце медленно поползло к закатному горизонту, армии короля Элиаса потеряли почти все силы. Их попытки запустить свои страшные машины под градом свистящих стрел стали вялыми. Солдаты теперь покидали лестницы, как только чувствовали малейшее сопротивление сверху. Эркинлендеры неохотно убивали эркинлендеров даже по приказу короля, в особенности, когда эти братья-эркинлендеры дрались, как загнанные в нору барсуки. Наступил закат, и скорбный звук рога пронесся над полем от линии шатров лагеря Элиаса. Войска короля начали отступать, таща за собой раненых и многочисленных мертвых, покидая обитые шкурами осадные башни и стенобойные машины, так что все это снаряжение стояло, никому не нужное, в ожидании утреннего штурма. Рог протрубил снова, и тогда загремели барабаны, как бы напоминая защитникам, что армия короля, как зеленый океан, может вечно посылать свои волны к стенам Наглимунда. В конце концов, казалось, говорили барабаны, даже самый упрямый камень превратится в прах. Осадные башни, как одинокие обелиски, застывшие перед стенами, были еще одним очевидным напоминанием о намерении Элиаса снова вернуться к стенам. Мокрые шкуры, висевшие на них, были хорошей защитой от горящих стрел. Но Идгрим, лорд-констебль, размышлял весь день, советовался с Ярнаугой и Стренгиардом и, наконец, придумал один план. Когда последний из людей короля прохромал по склону к своему лагерю, Идгрим приказал своим солдатам бесшумно зарядить две маленькие катапульты бурдюками с маслом. Рычаги спустили, и мешки с маслом, пролетев небольшое открытое пространство, разорвались над кожаным покрытием башен. Когда это было сделано, несколько просмоленных зажженных стрел прочертили голубые сумерки, и в считанные секунды четыре огромные башни превратились в бушующие пламенем факелы. Люди короля были не в состоянии сбить пламя. Защитники на стенах топали ногами, пожимали друг другу руки и кричали, устало, но от всего сердца. А оранжевые отсветы танцевали на зубчатой стене. Словно призрак из мира теней, завернувшись в длинный черный плащ, из лагеря выехал король Элиас. И защитники Наглимунда осыпали его насмешками. Король же поднял свой странный серый меч и закричал, как безумный, призывая дождь пролиться и погасить пламя. Люди натянуто засмеялись. Король ездил взад и вперед под стенами, его капюшон хлопал на холодном ветру, и только тогда, по чудовищной злобе в гулком голосе Элиаса, наглимунцы поняли, что король действительно ждал, что дождь прольется по его призыву, и был оскорблен, потому что этого не случилось. Смех перешел в страшную тишину. Один за другим защитники Наглимунда оставляли свое торжество и спускались со стен, чтобы перевязать раны. Осада еще только начиналась. Передышки не стоило ждать. И не было отдыха по эту сторону небес.